«О, дорогая, ты знаешь, как меня завести?» «Да, и я хочу посмотреть, как ты подпрыгиваешь», — сказал Адриан. Меган оседлала колени Адриана и пронзила себя его внушительной грудью. Руки дракона обвились вокруг талии Меган, когда он бросил ее вниз. Великолепные сиськи Меган подпрыгивали перед лицом Адриана. Адриан схватил ее круглые чудеса и сжал их, чтобы вывести Меган из себя. Она намазала себя сливками на весь его член, увлажняя его от кончика до самого основания. «Детка, это потрясающе», — сказала Меган. «И это горячо». Сьюзен и Амелия заняли позицию 69 и лизнули друг друга. Адриан притянул Меган к своему мужскому достоинству и наполнил ее. Ощупывающие руки могущественного колдуна коснулись ее задницы и сисек. Меган тяжело дышала, насаживаясь на его длину. Она достигла кульминации для него, сжимая его мужское достоинство с каждым толчком, проникающим в ее тело. «Отлично», — выдохнула Меган. «Как это может быть лучше?» На лице Адриана мелькнула улыбка. Адриан сжал сосок Меган и отправил ее в критическое положение. Она кончила на члене Адриана и излила на него свои соки. Адриан быстро погрузился в нее и растянул ее, чтобы заставить ее плакать по нему. Она кончила, получая оргазм от инструмента Адриана несколькими толчками. «Как насчет этого?» – спросил ее Адриан. «Или как насчет этого?» Адриан поменял позу и наклонил Меган. Его яйца ударялись о ее бедра, когда он трахал ее по собачьи. Эта позиция давала Меган и Адриану прекрасный вид на Амелию и Сьюзен, которые вылизывали друг друга. Меган ахнула и доила член Адриана, когда он протаранил ее тело. Искусные толчки погружали Адриана в нее все глубже и глубже. Он схватил качающиеся сиськи Меган и сильно сжал их. Меган громко закричала от того, что Адриан вошел в нее. Он потянул Меган за волосы и шлепнул ее по заднице. Дракон улыбнулся и глубоко вошел в грудастую репортершу. Плотные стенки киски Меган сомкнулись вокруг него и взорвались, проливая ее соки на его член. Она потянулась вокруг него и позволила Адриану наполнить ее более быстрыми толчками. Еще раз, великолепная шлюха Хаффлпаффа сосала член своего хозяина внутри себя. Адриан схватил ее за бедра и впился сзади. Меган чувствовала, как огонь прожигает ее тело и извивается сквозь пальцы ног. Она случайно посмотрела на тетю и племянницу, которые ели друг друга до оргазма. Эротический инцест, разыгравшийся перед ней, заставил киску Меган сжаться вокруг него и взорваться вокруг члена Адриана. Она пришла и сильно хлынула. Адриан оседлал ее киску и заставил ее задохнуться, войдя в ее плоть. Каждый шлепок его яиц доводил ее до финиша. В ту минуту, когда Адриан вырвался из Меган, Сьюзен подпрыгнула и втянула Адриана в рот. Похотливая рыжая двигала ртом вверх и вниз на его члене. Она качалась сильнее, и Амелия присоединилась к ней. Тетя и племянница работали с членом и яйцами Адриана с похотью в глазах. Сьюзен отпустила член Адриана и долго целовала его дергающийся член на прощание, пока Амелия продолжала сосать его яйца. «Все твое, тетушка», — пропела Сьюзен. Адриан подполз и прижал Амелию к кровати. Губы киски Амелии разошлись, и она ахнула, когда Адриан провел своим толстым и внушительным членом по всей ее мокрой киске. «Она вся моя», — поправил Сьюзен Адриан, — «и я возьму ее вот так». Бедра Амелии вздрогнули. Голод, который горел в ее глазах, рассказал всю историю. Пальцы Адриана скользнули вниз по телу Амелии и убедились, что она превратилась в дрожащую, стонущую развалину, когда Адриан прикоснулся к ней. Адриан провел ладонями по ее груди и телу. Опытный колдун приблизился к ней. «Насколько сильно ты этого хочешь, заполни меня», — Амелия позвала его. «Сделай меня своей». «Считай, что дело сделано», — сказал Адриан. Меган и Сьюзен забрались по обе стороны от Амелии. Амелия сильно перебирала их пальцами, пока Адриан входил в нее. Большой и выступающий член искусного колдуна вошел в тугую киску Амелии. Амелия приподняла бедра и позволила большей части Адриана войти в нее. Адриан зарычал и рухнул на Амелию. Он чувствовал, как его яйца наполняются. Теплые и бархатистые стены Амелии сжались вокруг него. «Всегда моя», — сказал Адриан. Адриан направил энергию через ее внушительные молотки. Все тело Амелии тряслось. Всплески энергии Адриана поразили Сьюзен и Меган. Все три женщины пришли одновременно. Адриан вошел в Амелию и вошел всем телом в ее голодную киску сзади. «Всегда», — выдохнул Адриан, целуя ее в шею. «Всегда и навсегда. Кончи для меня еще раз, и теперь ты получишь свою награду». Адриан мог сказать, что Амелия уступила ему. Ее стенки наполнили его длину, когда он вошел в нее сверху. Каждый удар плоти сводил ее с ума еще больше. Адриан провел пальцем по ее соску и погладил его, прежде чем оттолкнуть Амелию. Оргазм Амелии позволил Адриану впитать силу. Меган и Сьюзен смачивали руки Амелии своими соками. Адриан поиграл с телами двух младших ведьм, прежде чем сосредоточил свое внимание на старшей. Адриан скользнул пальцами вниз к Амелии и снова скрутил ее соски. Ее киска сжалась вокруг него. В очередной раз пикантный центр подоил Адриана. Адриан прижал ее к земле и наполнил. Быстрый выпад врезался в Амелию до того, как Адриан отступил назад. Он отпустил и кончил в ее голодную киску. Амелия доила его, в то время как Адриан вливал в ее тело разбухший желудок семени. Все тело Амелии распухло, а волшебный пульс заставил лактировать молоко из ее сосков. Сьюзен и Меган нырнули в грудь Амелии и высосали молоко из ее груди, пока она кончала сильнее. Адриан сосредоточился на их клиторах и превратил их в не более чем кашу. В тот момент, когда Адриан вышел, из набитой пизды Амелии хлынул поток воды. Сьюзен и Меган повернулись к Адриану и облизнули губы. Они жадно по очереди сосали член Адриана, пока ебанутый министр магии выздоравливал на кровати. Ха-ха-ха. Адрианалия Поттер Кларк Гриффин столик со 100. Адриан решил пойти и посмотреть, каким был его восхитительный двойник. Алия решила заново познакомиться с двумя старыми друзьями. Кларк и Ликса осыпали очаровательное тело Алии многочисленными поцелуями, поклоняясь ей как богине. Взгляд Адриана проследил их тела, а затем вернулся к Алии, которая одарила Адриана улыбкой и жестом пригласила его подойти. «Присоединяйтесь ко мне», — сказала Алия нетерпеливо с широкой улыбкой на лице. «Я видел кое-что из того, что ты задумал раньше, и мне нужно больше. Я до сих пор чувствую запах этих хафу-шлюхов на твоем большом толстом члене». Выход большого толстого члена заставил Ликсу и Кларк отвлечь внимание от тела Алии. Алия взяла член Адриана между руками и направила его себе между ног. Она проглотила его, сильно отхлебнув. «Какой же ты хороший членосос! О, она потрясающая! «Не так ли?» – спросила Ликса. «Хотя мы тоже не так уж плохи. Возьми его яйца», – сказал Кларк. «Я собираюсь повеселиться». Ликса зачерпнула рукой яйца Адриана и очень сильно их отсосала. Кларк осыпала поклоняющимися поцелуями тело Ликсы, тело Адриана, а также Алию. Нетронутая киска Алии была раскрыта для нее. Пара пальцев нырнула внутрь нее, проведя ими внутрь ее тела. «Не так уж плохо, не так ли?» – сказал Кларк. «Не могу дождаться, чтобы снова попробовать эту прекрасную киску». Ноги Алии раздвинулись, чтобы дать нетерпеливой молодой женщине шанс. Адриан качнул своим членом в рот Алии, а Ликса прихлебывала его яйца. Эти голодные и похотливые глаза смотрели на него снизу вверх и доводили Адриана до предела. Конечно, он не мог помочь и думать, что Алия тоже была доведена до предела. Язык Ликсы скользнул вниз по его яйцам и стал их чавкать с большей частотой и настойчивостью. «Слейте ей в рот», — выдохнула Ликса. «Не могу дождаться, чтобы поцеловать ее и попробовать твою сперму в ее красивом ротике. Бьюсь об заклад, это божественно». Адриан хмыкнул, когда Ликса жадно и энергично доила мои яйца. Адриан толкнулся в открытое горло Алии и приготовился вылить сперму в горло своего двойника. Адриан провел рукой по ее затылку и еще одним толчком вонзил свою ей в рот. Небесный взрыв выплеснул мою нетерпеливую порцию ей в горло. Алия прижалась лицом к Адриану и сосала. «Черт, Алия!» Алия дернулась от того, что Кларк прикончил ее языком. Она дышала. «Не глотай все это», — строго сказала Ликса, обхватив Алию за щеку. Они поцеловали друг друга, быстро и жадно. Адриан немного отодвинулся, а Кларк подвинулась вверх. Она обняла Адриана и крепко поцеловала. Адриан агрессивно поцеловал ее и провел руками между ее ног. Кларк испустила еще один горячий стон и прижалась к нему. «Ты нужен мне внутри меня, великий», — сказала Кларк. «Наполни меня этим большим членом». Адриан расставил ее ноги и так и сделал. Твердый толчок дракона погрузил его член в ее тугое тело. Кларк вцепилась в него и тяжело застонала. Кларк напрягся и выпустил его член. Она высосала свои соки из его члена до самого основания. «Уже?» – спросил Адриан, сжимая ее правую грудь. «Ты должен быть подкреплен, детка». Кларк кивнула и провела грязные слова по груди Адриана, когда она ехала на нем. Ликса и Алия подрезали друг друга, что только побудило Кларка седлать Адриана быстрее. Небольшое столкновение под ними заставило киску Кларк сжаться и разжаться вокруг толстого члена Адриана. Жар ее тела, просто обволакивающего его, заставил Адриана немного ускориться, когда он въехал внутрь ее тела. «Ты должен заставить меня кончить». Алия и Адриан встретились глазами и улыбнулись друг другу. Они довели своих партнеров до очень интенсивных оргазмов. Алия прижалась своей киской к киске Лексы, в то время как Кларк брызнула своими соками на член Адриана. Адриан подбрасывал фигуристую красотку вверх и вниз на своем члене, пока она не кончила. Адриан прикусил ее соски и заставил Кларк закричать ему в ухо. Она жестко кончила вокруг него и вылила на него свои горячие соки. Она вздрогнула и повисла на нем, волоча ногти по его телу. «Боже мой, и она твоя богиня», — сказал Лекса. Лекса рухнула в порыве удовольствия от оргазма. В тот момент, когда Адриан покинул теплое тело Кларк, Алия подползла и взяла в рот член своего двойника. Адриан схватил Алию с головы до губ и трахал ее целую долгую минуту, заставив ее задохнуться. «Хочешь поменяться партнерами по танцам, красавчик?» — спросила Алия, облизывая его член. Ее вибрирующий язык дразнил член Адриана, делая ему минет на парсилтанге. Пальцы Адриана скользнули по затылку Алии, и он на мгновение трахнул ее в горло, чтобы насладиться ею. «Возьмите Кларк, Алексу, мою», — сказал Адриан. Алия послала приятную дрожь по основанию члена Адриана. Меньший человек пришел бы мгновенно, но он держался. Адриан расположился и забрался за Лексой. Он толкнул ее на землю, распластавшись, как кость. Лекса одарила его грязной ухмылкой, словно поощряя его сделать это. «Считай, что дело сделано», — прорычал Адриан. Адриан толкнул Лексу. Он достиг дна внутри ее великолепного тела. Адриан прижался к ней и сосредоточился на ее напряженности. Адриан втиснулся внутрь нее и заставил Лексу сжать свои стены вокруг него. Адриан ласкал каждый дюйм ее идеального тела. Ноги Кларк раздвинулись, и Алия врезалась лицом в рай. Алия хлебнула и жаждала Кларк. Кларк сильно затряслась под соблазнительной атакой языка Алии. Облизывание усилилось. Язык Алии вращался взад и вперед и высасывал соки из Кларк. «Посмотри, как я съедаю твоего любовника вдвоем», — сказал Адриан. «В то время как ты позволяешь мужчине запихивать в себя свой член, ты действительно подчиняешься, не так ли? Послушные стоны Лексы были музыкой для ушей Адриана. Она встала, чтобы Адриан мог иметь полный доступ к каждому дюйму ее тела. Адриан полностью наклонился к ней и вошел в теплую и голодную киску Лексы. Лекса сжала его член и доила его, пока он не оказался глубоко внутри нее. «Кончи для меня, еще раз». Адриан знал, что это будет не один раз. Он довел Лексу до еще одного оргазма и заставил ее взорваться на его члене фонтаном. Адриан надавил на нее и убедился, что наполнил ее. Ей было очень мало места, чтобы стонать. Объединенные стоны Лексы и Кларк наполнили воздух. Адриан глубоко вошел в Лексу. Алия поставила Кларк на землю на четвереньки. Ремешок на члене глубоко внутри Кларк. Адриан и Алия образовали эротическое зеркало, трахая Лексу и Кларк. Две женщины поцеловали друг друга, а двойники прялки заставили их взорваться. «Ох, Лекса, я солгал. Это не просто еще один раз. Но у тебя же нет проблем с этим, не так ли?» Лекса энергично замотала головой. Адриан воткнул в нее свой жезл и заставил ее взорваться. Лекса достигла кульминации для Адриана и пропитала его от кончика до основания. «Я должен иметь это во рту», — сказал Кларк. Адриан согласился с Кларк и засунул свой член ей в горло. Алия и Адриан сплюнули Кларк. Она наслаждалась каждой минутой этого. Один член погрузился в ее киску, а другой в рот. Вкус и аромат Лексы вокруг инструмента Адриана вызвали в ней похотливое чувство. «Еще не совсем», — сказал ей Адриан. «Ты будешь готов, поверь мне». Адриан вытащил Кларк и оставил ее задыхающейся от удовольствия. Адриан жестом приказал Кларк, Лексе и Алии подняться. Алия встала между ними двумя и потрогала их киски. Это оставило ее открытой для хорошего жесткого траха Адриана. «Ах ты, непослушная ведьма, ты знала, что у меня не будет выбора, чтобы трахнуть тебя, не так ли?» Алия закусила губу и агрессивно кивнула. «Да, выбора не было. У нее будет этот член внутри нее, сейчас и не на минуту раньше». Адриан провел минуту, дразня ее голодную киску и работая внутри нее. Ноги Алии раздвинулись, и она умоляла Адриана. Адриан ласкал ее великолепные ягодицы и отпускал их, заставляя ее терять их с каждым прикосновением. «Пожалуйста, трахни меня», — выдохнула Алия. «Ты знаешь, чего хочешь, а ты хочешь. Это важнее, не так ли?» Алия погрузила свои волшебные пальцы внутрь Лексы и Кларк. Их оргазмы подпитывали желание Адриана связать своего близнеца. Адриан быстро вошел в нее и еще одним прыжком наполнил ее. «Это то, чего ты хочешь, не так ли?» Адриан прорычал ей в ухо. «А-а-а, блядь, да!» Алия закричала. Адриан ускорил шаг и провел рукой по ее круглой груди. Хорошее крепкое сжатие довело Алию до предела и заставило ее кончить. Все это время заставляя Лексу и Кларк взорваться для нее. Мощные толчки погрузили Адриана глубже внутрь Алии. Алия схватила стержень Адриана и доила его толчками, проникающими все глубже внутрь нее. Эти мягкие сочные щечки его двойника подпрыгивали с каждым толчком, высушивая себя внутри нее. «Думаю, ты дал мне хороший выбор», — выдохнул Адриан ей в шею. «И приятно чувствовать, что ты кончаешь для меня. Я буду наслаждаться твоей тугой маленькой киской, обернутой вокруг моего члена. А ты, Алия переключилась с Лексы на Кларк, наслаждаясь вытекающими из них соками. Она высасывала из них каждую каплю сока и стонала, когда сильно ублажала их. Она попробовала их сладкие соки и почувствовала, как нарастает вожделение. Не говоря уже о том, что руки Адриана работали с ней и жестко трахали ее. «Давай», — сказал Адриан, — «выпусти все наружу. Прямо сейчас». Вот так, Алия обхватила член Адриана и слила свои соки на его член. Она испустила страстный крик, когда он достиг дна внутри нее огромным глубоким толчком. Адриан ласкал ее тело и чувствовал ее шелковистую кожу. Это было прекрасно, когда оно блестело от пота и возбуждения. Такие же зеленые глаза, с вожделением смотрящие в его собственные глаза, загнали Адриана глубоко внутрь нее. «Сейчас же», — умоляла его Алия. Адриан вонзил пальцы в Лексу и Кларк и заставил их кончить. Чистая сила их объединенных оргазмов заставила магию течь по комнате. Адриан ускорил темп и крякнул, когда наполнял Алию. Затем он провел пальцами по губам си двойника. «Моя очередь», — прорычал Адриан ей в ухо. «Надеюсь, ты готов?» Все тело Алии превратилось в точку Г. Адриан передвинул ее и доил ее сиськи, трахая ее сзади. Ее киска поглотила его член и впитала его. Адриан направил свою магию, чтобы повторить эффект на Лексе и Кларк. Все трое энергично хохотали. Еще одним толчком Адриан излил свое семя в тело Алии. Она приняла все это, ее тело раздулось от выделений, попавших внутрь нее. Адриан откинулся назад, прижал руки к ее бедрам и впрыснул еще больше своего горячего семени в ее сочное тело. Алия сжалась вокруг него и доила Адриана до последней капли, пока он не кончил внутри нее. Опытный колдун отстранился и закончил закачивать последнюю каплю семени в тело Алии. Лекса и Кларк подошли и поклонились телу Алии. Их поцелуи становились страстными, а прикосновения – жарче. «Я позволю вам, дамы, повеселиться. Возможно, я присоединюсь к вам позже». И с этими словами Адриан преподнес Кларк и Лексе прощальный подарок в виде дуэльного оргазма, прежде чем уйти вдаль. Их истощенные и сексуально заряженные тела рухнули на широкую грудь Алии, когда Адриан исчез в темноте. Ха-ха-ха. Великолепная рука возбужденной брюнетки-вампира обхватила инструмент Адриана. Адриан прижался губами к губам Селены, когда она гладила его. Ее обнаженное тело лежало под его. Руки Адриана просунулись между ее ног и раздвинули их. «Не могу дождаться, чтобы снова попробовать тебя на вкус», — сказал Адриан, обжигая ее сосок горячим дыханием. Соски Селены выступили, выдающиеся и готовые поклоняться королю драконов. Адриан с отработанной легкостью взял правый сосок в рот. Все тело Селены тряслось, а губы Адриана опускались на них. Он пососал ее правый сосок и переключился на ее левый сосок, сильно посасывая его. Губы Адриана полностью опустились на ее тело. Он поцеловал ее в пупок и заставил бедра Селены вздрогнуть. «Пожалуйста, хозяин, используй на мне этот злобный рот. Потрогай языком мою идеальную киску и просверли меня. Лежи меня, съешь меня, любовник». Адриан скользнул вниз между ее губ и протолкнул свой язык внутрь влажной, сочной дырочки Селены. Адриан надавил на нее и смаковал вкус ее киски. «О, ваш язык волшебный, милорд», — сказала Селена. «Это, не так ли?» Кейтлин снова вышла из комнаты и сбросила халат, обнажив кружевной черный бюстгальтер и трусики стринги в тон. Сексуальная брюнетка подошла ближе к комнате. Адриан взглянул на нее с манящей улыбкой и наклонился, поцеловав ее теплые губы. Кейтлин вздрогнула и задрожала, когда почувствовала вкус Селены на его губах. «Было бы несправедливо, если бы я не попробовал тебя на вкус, не так ли?» — спросил Адриан. Кейтлин покачала головой и приподняла бедра, готовая быть взятой этим мужчиной перед ней. Адриан стянул с нее трусики и показал ему ее горячую киску. Адриан укусил ее между бедер, и она сильно извивалась. Адриан присосался к ее нижним губам и заставил ее вздрогнуть. Его язык двигался взад-вперед внутри нее и задел все нужные места. Сладкий мед лился из ее тела. Адриан скользнул языком по влажной киске Китлин и попробовал ее мед. Он также чувствовал, как теплые губы Селены обвивают его инструмент. Красивое лицо Селены опустилось вниз и поглотило тело Адриана. О, она не могла ждать. Не то чтобы Адриан возражал. Он только что приблизился и трахнул Селену в лицо. Ее смачные губы нажимали на его член, с каждым восхитительным погружением все глубже в ее рот. Китлин кончила на лицо Адриана. Адриан подошел и вытащил свой член изо рта Селены, заставив ее заскулить. Адриан встретил Китлин поцелуем. Умная ученая обвила ногами Адриана и позволила его члену засунуть его ей в рот. «Вы двое подходите друг к другу», — сказал Адриан. Селена и Китлин заново познакомились друг с другом и запечатлели огромный поцелуй в губы друг друга. Эти двое наслаждались друг другом и стонали в поцелуе. Пальцы Селены скользнули по телу Китлин, заставив ее ахнуть от удовольствия. Стоны продолжались, пальцы Китлин раздвигали ее бедра и проникали между ее нижними губами. Адриан решил разлучить их и исследовать их прекрасные тела. Они целовали друг друга и по очереди целовали Адриана. Затем объединились, чтобы лизать его член, как пара нетерпеливых девушек, идущих за одним и тем же рожком мороженого. Голодные глаза Китлин остановились на Адриане, когда она вставила его член себе в рот. Селена спустилась вниз и пососала яйца Адриана. «Пара хороших членососов», — прорычал Адриан на них обоих. «Мммммф». Селена и Китлин впились своими прекрасными губами в его члены и яйца, жадно желая мужчину перед собой. Его бедра вздрогнули, а затем они стали просить его сперму. «Вы, две непослушные девочки, получите это. Вы это заслужили». Китлин погрузила его член себе в рот, и в ее глазах загорелся чрезвычайно голодный взгляд. Праздник его члена, входящего в ее рот, ослепил брюнетку. Она опьянела от Адриана, когда он вошел ей в рот, полностью проникая внутрь нее. «Собираюсь кончить», — прорычал Адриан. Китлин прижалась к нему ртом, а Селена ласкала его яйца. Она хотела увидеть, как он взорвется во рту Китлин. Адриан прицелился и вошел в нее. «Давай, соси мою сперму себе в горло, как хорошая девочка». Китлин повиновалась и еще немного пососала член Адриана. Наконец он встряхнулся и выпустил свое семя ей в горло. Китлин насушила его яйца себе в рот, а Селена помогла ей. Селена сосала яйца Адриана и следила за тем, чтобы каждая последняя капля спермы попала ей в рот. Китлин потребовалась минута, чтобы прийти в себя. «Собираетесь поделиться частью этого?» – спросила Селена. Ухмылка появилась на лице Китлин, прежде чем она обменялась спермой с Селеной. Две красавицы встретились глазами с Адрианом, когда крепко поцеловали друг друга, и сделал Адриана жестким. Он схватил Селену за бедра, раздвинув ее бедра. Она хотела и была готова трахаться. «У нас есть незаконченное дело». «Да, знаем», — сказала Селена, начиная с этого большого толстого члена. «Я хочу, чтобы он был внутри моего тела, растягивал мою тугую киску». «Что ж, леди хочет того же, что и леди», — сказал Адриан. Адриан вонзил свой член в отверстие Селены и почувствовал, как она практически втягивает его в свой тлеющий центр. Он обнял Китлин и стал играть с ней, входя в Селену. Он играл с обеими своими великолепными брюнетками, когда проскользнул внутрь Селены. «Да», — выкрикнула Селена. «А-а-а, да, принимайте меня как это». Адриан прижал лицо Селены к груди Китлин. Головастая брюнетка отблагодарила звезд за это удовольствие, как вампир начал сосать ее соски. Пальцы Адриана двигались глубоко внутри Китлин и вызывали дрожь в ее теле всеми возможными способами. «Просто разогреваемся». «Да», Адриан шлепнул свои яйца по бедрам Селены и заставил ее взорваться для него. Ее хлещущее и голодное влагалище зажало яйца Адриана в ее узких стенках. Адриан наполнил ее, закончив шары глубоко внутри Селены. Внутренности Селены испарились, когда Адриан вошел в нее сзади. «Мммммф». Китлин прижала лицо Селены к своей груди. Адриан нацелился на ее клитор и послал на нее магическую дрожь. Ощущение, что обе эти чудесные женщины кончают, вызвало улыбку на лице Адриана. «Отлично», — сказал Адриан, входя в Селену сверху. «Отпусти все». Селена сжала стены вокруг Адриана. Она доила его член до самого оргазма. Селена горячо стонала в подушке для груди Китлин, в то время как Адриан хлопал своими большими яйцами по бедрам Селены. Он немного придвинулся к ней и почувствовал, как ее внутренности сжались вокруг него. Адриан почти полностью вышел из нее, а затем вошел в нее для еще одного мощного толчка. Орехи похоронили тесто Адриана глубоко внутри готовой киски Селены. Селена крепче сжала Адриана, и с каждым доильным сжатием его семя попадало в ее тело все больше. Он оставил восхитительный кремовый пирог внутри Селены, стенки ее киски прилипли к нему, чтобы выдавить последнюю дозу. Кейтлин проползла между ног Селены, чтобы поглотить ее женственность. Сперма вытекала из нее, а Кейтлин работала спиной к жезлу Адриана своими мягкими подошвами и сексуальными пальцами ног. Кейтлин сделала Адриану обратную дрочку ногами, пока ела Селену. Адриан провел руками по ногам Кейтлин, смакуя ее. «Ложись», — подбодрила его Кейтлин. «Не возражаете, если я это сделаю?» Адриан откинулся назад, его член вытянулся в воздухе. Кейтлин забралась на него и оседлала его член в стиле обратной наездницы. Ее теплая киска поглотила его член. Брюнетка издала похотливый стон, подпрыгивая вверх и вниз на члене Адриана. Адриан схватил ее за голову и притянул Кейтлин к своему члену. Кейтлин сжала его мужское достоинство и выпустила его. Кейтлин провела руками по всему своему сексуальному телу и подпрыгнула на Адриане. Пальцы Адриана нашли ее попку и размяли ее, как вкусный хлеб. Адриан оттянул ее назад и довел до оргазма. Кейтлин тряслась под Адрианом и доила его энергичными стонами, наполнявшими комнату. Медленно Кейтлин направила метаспособности Фроста и сформировала ледяной фалоимитатор. Она сделала глубокий минет, пока ехала на члене Адриана в стиле обратной наездницы. Ее кожа посветлела, а волосы стали светлыми. Появился Фрост и заглянул ей через плечо, вбирая в себя член Адриана. Горячо, выдохнула Селена. «Согласен», – простонал Адриан. Фрост подпрыгнул немного быстрее и застонал. Она чувствовала, как член Адриана вжимается в нее. Каждый дюйм его мужественности вонзался в ее тело. Эти шары ударили ее и довели Фрост до предела. Она прижалась к нему и выпустила его член, готовясь осушить его яйца внутрь себя. Медленно Фрост повернулась и насадилась на член Адриана. Сила оргазма вывела Кейтлин на передний план. Пальцы Адриана скользнули по соскам Кейтлин и сжали их, пока доил ее. Она тяжело дышала. «Давай, дай мне то, что ты ей дал. Минуточку, дорогая». Кейтлин тяжело дышала и прыгала на него. Ощущение ее уютного центра быстро похоронило в ней еще больше Адриана. Кейтлин подоила жезл Адриана. Он сел и стал сосать ее сиськи, сводя Кейтлин с ума от удовольствия. Она подпрыгивала все сильнее и сильнее. «Пожалуйста, Адриан». Кейтлин вскрикнула от удовольствия. Адриан сжал ее восхитительный зад, а затем грудь. Кейтлин полностью потеряла его. Руки Адриана были по всему лицу. Его губы прижались к каждому дюйму ее лица, шеи и ключицы. Быстрый и ускоряющийся темп его рук стимулировал удовольствие и еще один оргазм с загибанием пальцев ног. Наконец, после пары хороших оргазмов, Адриан уступил Кейтлин. Влажные стены стимулировали Адриана, и еще одним толчком он кончил в нее. Разряд ввел изумрудно-глазого колдуна вглубь брюнета ученого. Оба любовника стонали от того, что Адриан залил Кейтлин каждой последней каплей спермы, которую он смог выдавить. Взаимный оргазм наполнил Кейтлин его тестом и заставил ее желудок вздуться от массивных выделений, которые Адриан спрятал внутри ее сексуального тела. Она издала последний вздох, когда Адриан закончил входить в нее. Адриан щелкнул ее по соскам, и это полностью сломало Кейтлин. В тот момент, когда Кейтлин рухнула в объятия Адриана, он оттащил ее. Его член, теперь пропитанный соком Кейтлин, все еще оставался твердым. Селена подошла, чтобы сделать то, что у нее получалось лучше всего, и пососать его член, пока Кейтлин направлялась от ударов. 38. Контроль изврат ПАК 2. Адриан плюс Селена другой мир, плюс астролог легенды завтрашнего дня плюс черликлота легенды завтрашнего дня. Селена откинула голову назад и взволнованно застонала. Большой толстый член ее мощного любовника вошел в нее сзади. Руки Адриана блуждали по ее безупречному телу. Великолепная обнаженная женщина сосала член Адриана внутри своей киски и позволяла Адриану проникнуть глубоко в нее. Он сильно ударил ее сзади, с безупречной скоростью и точностью. «Продолжайте делать это», — сказала Селена. Она практически кончила, когда большие толстые яйца Адриана шлепнулись о нее. Мощные толчки дракона прошлись по ее бедрам, когда он вошел в нее. «Всегда», — прорычал Адриан ей в ухо, — «всегда. Пора тебе почувствовать это. Я заставлю твои пальцы ног согнуться». Возбужденная Селена согласилась и взорвалась всем членом Адриана, когда он вошел в нее. Ее внутренние стенки сжались и доили его член поступающими толчками. Адриан вливался внутрь нее и будоражил Селену, пока она не превратилась в дрожащее и похотливое месиво. Второй Адриан вышел. Теплый и влажный рот астролог обернулся вокруг его члена. И тут по его телу пробежались умелые руки Чарли. Прекрасная судьба лизнула его прессы грудь, когда Адриан пробрался в рот Астры. Чарли усмехнулся и превратился в копию Астры. «Близнецы, мои любимые», — сказал Адриан. Это был старый трюк, но две одинаковые женщины, стоявшие на коленях и поклонявшиеся его члену, прижали Адриана к своим губам. Его член пульсировал, когда он чередовал Астру и Чарли. Чарли сжала горло вокруг члена Адриана, чтобы сделать ему очень приятный массаж. Астра показала, как шалить она может меня. «Прошло слишком много времени с тех пор, как я не затыкала этим рот», — практически проворковала Астра. Астра еще пару раз провела языком по яичкам Адриана, и его тело пронзила дрожь. Астра сосала, чавкала и наслаждалась его яйцами, пока Чарли присоединялся к его члену, и Селена присоединилась к ним, скользя пальцами глубоко внутрь них. Адриан создал конструкцию фаллоимитатора и внедрил ее в Селену. Троица оргазмов была под рукой. Адриан погрузил свой член глубоко в рот Астры, когда она поменялась местами. Астра подпрыгивала на его члене, как непослушный суккуб. Ее губы приоткрылись от члена Адриана, и она втянула его член в заднюю часть своего горла. Адриан наклонился и толкнул Астру, еще больше погрузив свой член в ее горло. «Сейчас взорвусь», — прорычал Адриан. Астра лишь усмехнулась и наклонилась, смачно посасывая член Адриана. Ее непослушные губы двигались вверх и вниз к Адриану, пока он не кончил. Астра откинулась назад и отсосала Адриану, чтобы заработать огромную порцию спермы. Астра нащупала его яйца и выпустила их, когда Адриан кончил внутри нее. Чарли, теперь вернувшаяся к своей любимой форме, приблизилась и запечатлела огромный поцелуй в губы Астры. Они делили член Адриана. Адриан раздвинул нижние губы Астры и погрузил в нее язык. Все это время Селена ныряла за спину Чарли и скользила языком внутрь себя сзади. «Ты кричишь о моем члене», — сказал Адриан. «Не могу дождаться, чтобы трахнуть твое сексуальное тело». Адриан раздвинул бедра Астры и улыбнулся, прежде чем погрузить свой член в нее. Он прижался к Астре и осторожно разозлил ее. Она раздвинула бедра для Адриана и застонала, когда он покатился своим членом по ее горячему входу. Нижние губы Астры раскрылись и приготовились к тому, что Адриан погрузит в нее всю свою длину. «Чуть ближе», — простонал Адриан ей в ухо. «Ты готов к тому, чтобы тебя трахнули?» Астра прикусила губу и энергично кивнула, когда Адриан приблизился к ней. Адриан был во всем ее фантастическом теле, и все же этот член не был полностью внутри нее. Это было то, что Астра попыталась исправить. «До конца», — умоляла его Астра. «Конечно», — сказал Адриан. Адриан втолкнул свой член в теплый и горячий туннель Астры. Она сожрала тело Адриана, как только он вошел в нее. Адриан провел пальцами по ее коже и вошел внутрь. Его яйца ударились о ее бедра, когда он вошел в нее сзади. Чарли откинулась назад, позволяя Астре скользнуть за ее бедра. И Селена встала и покачала бедрами вокруг лица Чарли. Великолепный торговец смертью подпрыгивал вверх и вниз. Ее безупречное тело блестело от пота при каждом толчке. Чарли слизывала соки из мокрой киски Селены. «Кровавый ад!» Селена заворковала. «Дай это мне!» Чарли провела языком по Селене. Она вытянулась. Она чувствовала, как непослушный рот Астры подпрыгивает на ее губах и сосет их горячо и интенсивно. Адриан застонал и толкнулся в Астру, растягивая ее голодную киску сзади. Адриан отпрянул назад и шлепнул ее по яйцам. Он чувствовал, как с каждым толчком его член окутывает теплое сжатие. Адриан наклонился и скрутил ее соски, прежде чем превратить Астру в хнычущую развалину. «Кончи для меня, дорогая», — сказал Адриан. Астра пришла за Адрианом. Она крепко обняла его член. Адриан протолкнулся внутрь Астры и раскачал ее тело. Его яйца шлепнулись о ее бедра. Адриан чувствовал, как они сжимаются, когда терзают ее. Каждый дюйм красивого извивающегося тела Астры просто пел для Адриана, как ошеломляющая сирена. Он ускорил шаг и погрузился внутрь Астры, растягивая ее. «Твоя очередь», — выдохнула она. «Пожалуйста, кончай в меня. Мне это нужно». Она получит магический импульс, взяв семя Адриана. Адриан провел пальцами по ее телу и продолжал толкаться, пока, наконец, не кончил внутри нее. Астра вскрикнула, когда Адриан врезался в нее. Ее тело светилось от Адриана, опорожняющего содержимое своих яиц. «Вкусно», — сказала Селена. «Вы оба восхитительно выглядите. Но каковы ваши вкусы? Иди и узнай». Селена уткнулась лицом в манду Астры. Астре нравилось, как Селена толкалась внутри нее. Чарли набросилась на член Адриана ртом вперед и вернула его к жизни. Адриан задрожал от ее сосания, а Чарли провела языком по его длине, улыбаясь, когда она гладила полный жезл перед ней. Она практически пускала слюни, когда водила языком вокруг члена Адриана. «Пошли», — сказал Чарли, — «время качаться». Чарли поднялся на член Адриана и начал подпрыгивать на нем. Великолепная судьба заставила ее вкусные шоколадные сиськи набухнуть. Адриан уткнулся лицом в грудь богини, пока она вертелась вокруг Адриана. Чарли вонзила ногти обратно и испустила страстный стон Адриана, сосущего ее. «Вот это самое место, дорогой», — промямлил Чарли. «Загони этот большой толстый член внутрь меня и наполни мою киску полной грудью. Раскачай мой мир и сделай свою личную членную шлюху». «Ах да». Чарли запрокинула голову. Адриан двигал ее бедрами вверх и вниз на его члене. Она была дикой женщиной. Пальцы Адриана скользнули внутрь и ощутили приятную магическую дрожь по телу Селены. Селена извивалась и поворачивалась, и взорвалась, чрезвычайно сильно достигнув кульминации от удовольствия, танцующего через ее тело. Адриан вошел внутрь ее тугой пизды и начал работать внутри нее. Чарли подвинулась и в значительной степени использовала свою киску для самой плотной посадки. Астра обнаружила, что очарована красивым вампиром, работающим над ней ртом вверх и вниз. Селени попала во все нужные точки и заставила ее кончить. «Вы оба кончаете одновременно», — сказал Адриан. «Идеально». Адриан откинул Чарли назад и провел пальцами по ее безупречному телу. Чарли опустила свою горячую киску на член Адриана и растянула его. Ее влажность поглотила и освободила Адриана, с каждым погружением зажигая ее от удовольствия, когда она кончала на его члене. «После тебя, дорогая», — сказал Чарли. «О, закачай свою сперму в мою пизду. Давай, наполни меня. О, сделай из меня беспорядок». Чарли вылила свою влагу на член Адриана. Темная кожа судьбы блестела от пота, когда Адриан прижал палец к ее соску, заставив ее взорваться для него. Влажность Чарли сдавила его и освободила. «Ты должен быть ближе», — умолял его Чарли. «Посмотрим», — сказал ей Адриан. Чарли прикусил губу и издал страстный вопль. Адриан вошел в нее и начал раскачивать тело Чарли, пока ее теснота не сомкнулась вокруг него. Адриан водил языком по каждой точке ее тела и заставлял ее светиться сильным количеством похотливого пляшущего над ней тела. «Еще раз», — сказал ей Адриан, — «и я весь твой». Адриан сменил место встречи и ударил Чарли. Она повернулась и дала ему прекрасный вид на красивую круглую-круглую попку. Адриан несколько раз шлепнул ее по толстой черной заднице, и она просто заплакала. Адриан глубоко вошел в нее и еще одним толчком позволил ей это сделать. Последний толчок перед тем, как яйца Хариана сжались и взорвали внутренности Чарли и его семенем. Она приняла полный поток спермы, как богиня. Чарли наклонился и почувствовал удовольствие, проходящее по ее телу, когда он довел ее до конца. «Вот о чем я, блять, говорю». Адриан ощупывал ее распутное тело и продолжал нажимать на нее. Ее стенки сжались и выпустили его, пока каждая последняя капля спермы не попала в ее тело. Адриан закончил укачивать Чарли, пока она не рухнула. Астра неторопливо подошла и заключила в объятия хорошо трахнутого Чарли. Две дамы сомкнули губы, и Астра ринулась прямо на убийство. Астра провела руками по всему телу Чарли, вызывая у нее дрожь. Астра показала, сколько у нее навыков. «Ты совсем непослушный», — сказал Чарли. «Ты понятия не имеешь». Астра сосала аппетитные соски Чарли. Адриан наблюдал за сражением, лишь на мгновение отвлеченный мягкими подошвами Селены, бегущими по его телу. Селена улыбнулась Адриану, потирая его стоячий член. «Я знаю, что в тебе еще много чего осталось», — сказала Селена. «О, моя восхитительная леди, вы же знаете, что у меня есть не один для такого сочного, как вы», — сказал Адриан. «И давайте начнем этот раунд так, как он начался». Яйца Адриана начали набухать. Он забрался на Селену сверху и раздвинул ей ноги. Селена обвила этими стеблями чудесной формы Адриана и втянула его внутрь себя. Ее великолепная грудь распухла. Адриан послал волну удовольствия по телу Селены и прикоснулся к ней, заставив ее вскрикнуть от удовольствия. Адриан скользнул своим членом внутрь ее сочной киски и заставил ее плакать от удовольствия, когда он вошел в нее сверху. Селена сжала и выпустила его член, вгоняя его внутрь себя. «Вот это место», — Прямо там. Астра и Чарли резали друг друга ножницами. Чарли создал член, который скользнул между влажными складками Астры. Оборотень оттолкнулся назад и покачал Астру. Астра сжала стены вокруг Чарли. Адриан решил встряхнуть тела всех трех женщин и вызвать через них цепочку оргазмов. Адриан прижался к Селене. Ее мягкое тело извивалось под ним. Искусный колдун качал ее, и ее шелковые стенки пожирали его член. Адриан застонал и полностью вошел в Селену. Внутренности Селены поглотили его и выпустили, загоняя в себя еще больше Адриана. Адриан почти полностью вышел из Селены, а затем вошел в нее. «Да», — промурлыкала Селена ему на ухо, — «немного больше». Хориан погрузился во влажные глубины. Король драконов толкнул свою прекрасную королеву торговцев смертью. Адриан полностью наклонился внутрь Селены и довел ее до оргазма. Тела Чарли и Астры тоже гипнотически качались. Адриан толкнул Селену и растянул ее на себе. «Еще немного», — сказал Адриан. «Не могу дождаться, когда твоя киска споет для меня». Адриан просунул свой член между ее стенками и вошел в нее. Ее киска поглотила его и выпустила его член. Адриан оседлал ее тело, пока не брызнул внутрь Селены. Корчащаяся женщина доила член Адриана, когда он вылил все содержимое в ее киску. «МММ». Селена стонала для него. «О-о-о, да, папа, прикончи меня». Адриан дернулся и впрыснул еще одну порцию спермы в голодную киску Селены. Это был действительно подарок, который продолжал дарить. Он вырвался из нее и позволил Астре и Чарли повеселиться с Селеной и пососать ее соски, которые благодаря магии стали лактировать. Пусть дамы развлекаются, а Адриан проверит еще нескольких человек. Адриан Лили Эванс Паттер Селена, другой мир. Под насадкой для душа стояло блестящее и горячее тело Лили Эванс Поттер. Адриан проскользнул внутрь и положил руки на влажную грудь Лили. Она застонала, когда ее сын втер мыло в ее тело и вонзил свой член в ее задницу. «Ао, здесь, чтобы присоединиться ко мне, дорогая», – простонала Лили. «Ты знаешь это, мама», – сказал ей Адриан. «И ты знаешь, что я готов». Лили повернулась и раздвинула бедра, позволяя члену Адриана проскользнуть между ними. Адриан прижал пальцы к соскам Лили и сжал их. Она вскрикнула от удовольствия, когда пальцы Адриана скользнули по ее розовым соскам, и он ущипнул ее. «Готовься намочить тебя», — сказал Адриан. «Я мокрая, ты твердый», — промямлила Лили ему на ухо. «Давай сделаем это, детка». Лили обвила ногами Адриана и полностью притянула к себе. Горячая и тугая пизда великолепной женщины обвелась вокруг него. Лили продемонстрировала свою страсть к сыну, когда ее бедра вздрогнули. Адриан всадил свой твердый член в пылающую рыжую женщину. «Да», — сказала Лили, — «поколоти меня». Это был хорошо отработанный танец, который мать и сын практиковали годами. Пальцы Адриана скользнули по телу Лили и втянули ее внутрь. Адриан вошел в нее и раскачивал многочисленными сильными толчками. Громкий шлепок, шлепок, шлепок его яиц, ударивших ее, сводил Лили с ума от удовольствия. Король драконов развернул похотливую милфу и шлепнул Лили по заднице, и она заворковала. Его член терся о ее губы с каждым шлепком ее круглой и гибкой задницы. Ее зад трясся, когда Адриан шлепал ее. Лили откинулась назад и восхитительно застонала, когда Адриан прижался к ней. «Трахни меня, милый», — сказала Лили. «Да, я хотел бы это увидеть». Селена проскользнула внутрь, чтобы посмотреть на Лили и Адриана, оторвавшись от Астры и Чарли. В тот момент, когда Адриан прижался головкой члена к Лили, Селена нырнула вниз. Она лизнула всю длину, все еще блестя от соков Лили. Затем ее язык прижался к анусу Лили. «Такая непослушная маленькая шлюшка-вампир», — сказала Лили, — «языкаю задницу матери твоего приятеля». Селена изогнула язык и вытащила его с широкой улыбкой на лице. «Это так же плохо, когда упомянутая мать собирается принять большой член в свою задницу», — спросила Селена. «Сделай это, дорогая, трахни ее распутную задницу. Она умоляет твой член». Так было с Лили. Адриан отодвинул ее щеки и толкнул ее внутрь. Лили сжалась вокруг его члена, когда он вошел в нее сзади. «Мама, как хорошо!» Адриан хмыкнул. «Тебе нравится член твоего сына в твоей заднице, не так ли? Ты хочешь, чтобы я превратил тебя в пускающую слюни кашу? Например, где мои пальцы и где мой язык тоже, не так ли?» Лили вздохнула, когда Адриан укусил ее за шею. Селена раздвинула ноги Лили и сильно потрогала ее. Лили отпрянула и хлынула на пальцы Селены. Селена вложила пальцы в Лили и увлажнила их. Затем медленно вытащила и засунула их себе в задницу. «Подойди поближе», — подбодрил Селену Адриан. «Посмотрите, как она промокла. И это еще не все из-за этого душа. Селена прижалась голодными губами к нижним губам Лили и пососала их. Они промокли до нитки, и это вызывало в Селене восхитительный голод. Селена опустила язык во влажную щель Лили и энергично лизнула ее. Она схватила яйца Адриана и сжала их, сильно сжимая. Они качались взад-вперед на щеках Лили. Адриан погрузился в Лили. Анальный туннель Лили обернулся вокруг него. Адриан не мог устоять перед жаром жопы Лили вокруг него. Король драконов ворвался в тесный анальный туннель своей матери. Удовольствие от ее мускулов, обвивающих его, доило Адриана. Жар пульсировал вокруг члена Адриана. Он засунул свой толстый член в ее задницу сзади и оседлал ее, заставив ее вскрикнуть от удовольствия, когда он кончил внутрь нее. Второй Адриан вытащил из Лили, из ее задницы хлынула река спермы. Селена быстро заткнула попку Лили своим языком. «Пусть мамочка уберет это за тебя», — выдохнула Лили на его член. Тепло и влага Лили скользнули вниз по толстому члену Адриана. Она сильно отхлебнула. Адриан схватил Лили за волосы и направил ее жадный рот на свой член. Она устроила шум и втянула его член себе в горло. Сосание усилилось, и Лили начала шуметь. «Пусть тебя слышит половина дома», — простонал Адриан. Один взгляд похотливых глаз Лили говорил о том, что она хочет, чтобы ее услышала больше половины дома, если она выскажет свое мнение. Губы Лили полностью опустились на него. Громкие глотки привели член Адриана внутрь нее. Адриан направил свой член ей в рот и заставил ее подавиться им. Селена решила доесть лакомство, оставшееся в заднице Лили. Она взяла в рот набухшие яйца Адриана и высосала их, как преданная служанка. Эти двое сосали и доставляли удовольствие телу Адриана и устраивали ему адский шум. Адриан хмыкнул и толкнул Лили в задницу. «Тащи сюда свою тугую задницу, мой прекрасный торговец смертью». Селена широко улыбнулась и поднялась наверх. Адриан прислонился к душевой стойке, а Селена прижалась к нему своей тугой попкой. Лили долго лизала член Адриана. «Готова идти, дорогая», — сказала Лили. «Устрой ей анальный трах, которого она заслуживает». Адриан провел руками по всему телу Селены, вставляя свой член внутрь нее. Ее упругость поглотила его член, когда он вошел в нее сверху. Селена прикусила губу, позволив его члену войти в нее. Нарастающая страсть пронзила ее тело, когда он вошел в нее сзади. «Да». Селена громко заворковала. «Да». В глазах Селены разлилась темная похоть. Еще больше усилилась, когда Лили сосет клитор Селены и вызывает в ней вспышку похоти. Селена откинула голову назад. Теснота Селены заставила Адриана проникнуть в нее еще глубже. Опытный колдун толкнул Селену внутрь и раскачивал ее яростными толчками. Красивая брюнетка отстранилась. Адриан укусил Селену за шею и превратил ее в дрожащую развалину, стонущую, когда он открыл ее задницу с большим количеством толчков, чем она могла выдержать. «Продолжай ломать ее, детка», — закричала Лили. «Отпахни ей задницу, разорви ее своим большим толстым членом». Адриан застонал, когда толкнулся внутрь Селены. Ободряющая рука и голос его матери помогли ему глубже проникнуть в нее. Внутренности сжались вокруг него. Адриан сдержался. Как бы он ни хотел поддаться удовольствию жопы Селены. «Отпусти все», — простонал Адриан. «Блядь». Лили прижалась губами к телу Селены. Селене напомнили, что умение Адриана говорить своим ртом было хорошо заработано и хорошо обучено, а также унаследовано от родословной Эванса. Лили скользнула языком в скользкую щель Селены и свела ее с ума. «Как мать, таков и сын», — сказал Адриан. «Разве ты не согласен?» Адриан втолкнул свой член внутрь нее и вошел в нее. Селена кивнула в знак согласия. Адриан вошел в нее и потряс еще несколькими толчками. Он долбил ее и заставил растянуться вокруг своего члена. Она сжалась вокруг его члена и отпустила его, выпуская свой крем вниз по кончику его члена. Селена толкнула свою задницу вокруг него и работала с ним. «Всегда, детка». Селена заплакала. «О, растяни мою задницу. Разорви меня. Заставь кончить в рот твоей матери». Адриан был на шаг впереди нее. Он нацелился на нее и вошел в нее. Лили нырнула вниз, ненадолго нырнув, чтобы пососать яйца Адриана, прежде чем Лили переключилась на удовольствие Селены. Язык скользнул по ее киске и заставил ее вскрикнуть от удовольствия. Лили застонала в нее. «Такой большой. Тебе повезло, что ты получил от него еще одну порцию спермы». Адриан наклонился, чтобы сжать грудь Лили и заставить ее вздрогнуть. Затем он подошел и наткнулся на безупречное тело Селены. Адриан вставил свой член в ее мокрую попку. Невероятная магическая сила поразила Селену и заставила ее задрожать всем телом. «Ты собираешься кончить для меня, не так ли, детка?» Селена прикусила губу и энергично кивнула в ответ. Она пришла за Адрианом и Лили. Адриан врезался в задницу Селены. Шелковистая кожа под его руками поддалась толчкам Адриана. Его яйца шлепнулись об нее и заставили ее вскрикнуть, прежде чем он взорвался внутри ее задницы сзади. Лили, Селена и Адриан пришли одновременно. Удовольствие доводило их до бесконечных оргазмов и заставляло сливаться и кричать от удовольствия. Яйца Адриана вывернулись из задницы Селены. В очередной раз из чужой задницы разлилась река. Лили нырнула, послушно лизнула Селену в жопу. А Селена скопировала прежние действия Лили, засунув член Адриана себе в рот и усердно его отсосав. Она надавила на его тазовую кость и вошла внутрь себя. Лили и Селена по очереди сосали его член и брали в рот всю длину Адриана. Для душа им потребовалось много времени, чтобы испачкаться, вместо того, чтобы очистить. Адриан Сара Лэнс, легенды завтрашнего дня. Астра Селена. Сара Лэнс откинула голову назад и подпрыгнула на толстом члене любовника. Великолепная задница путешествующего во времени убийцы и подпрыгивающие сиськи качались в гармонии. Адриан расслабился и наслаждался представлением. И Сара намеревалась устроить своему мужчине настоящее зрелище. Ее сиськи подобрались к ее рукам и прижались к рту. Сара пососала сосок и издала очень голодный крик. «Наслаждаешься этим, детка?» – спросила Сара, дерзко подмигнув. «Ты знаешь это, дорогая», – сказал Адриан. Сара только усмехнулась и наполнила себя членом Адриана. Выпирающий желудок, количество мужественности втиснулось в ее тело. Сара прикусила губу, и из ее тела вырвался крик. Ее бедра ударялись о яйца Адриана, с каждым толчком она опускалась внутрь него. Она обхватила его губами и отпустила, заставляя его войти в ее тело сверху. Адриан схватил Сару за бедра и толкнул ее вниз. Сара вылила свои соки на член Адриана и кончила на него. Каждый дюйм его члена вонзался в ее голодный центр и сотрясал Сару. Сара повернулась и громко застонала, когда Адриан возился с ее подтянутым телом. Еще один оргазм, и Сара рухнула прямо в объятия Адриана. Адриан нырнул вниз и прокатил ее сиськи на моторной лодке. Он переложил ее на кровать. Астра. Астра запечатлела страстный поцелуй на губах Сары, а Адриан вошел в нее сверху. Вес его яиц ударил по крепким бедрам Сары. Он влился в Сару. Сара сжала и выпустила его член и застонала, когда он вошел в нее. «Давайте воспользуемся вашим непослушным ртом, капитан», — сказала Астра со злой ухмылкой. Астра забралась на лицо Сары и убедилась, что ее киска находится на ее лице. Ей было хорошо видно, как член Адриана входит в Сару. Киска Астры терлась о лицо Сары. Сара отхлебнула из него сок и убедилась, что он стекает в ее открытый рот. «О, да, капитан Лэнс», — проворковала Астра. «Позвольте мне посмотреть, как вы принимаете в себя его большой толстый член». Жадные глаза Астры проследили за уколом Адриана, когда он глубоко вонзился в Сару. Пьянящая от члена похоть пронеслась через Астру, когда Адриан накачал в нее свой член. «Трудно сказать, кто сейчас больше взволнован», — сказал Адриан. Астра наслаждалась ощущением, как руки Адриана скользят по ее телу и притягивают ее ближе к себе. Его палец провел кругами вокруг ее клитора, и Астра засветилась от удовольствия. Ее киска хлынула на лицо Сары, и Сара слезала эти соки. «Прикончить ее», — Астра умоляла его. «Терпение, моя дорогая». Адриан вонзил свой член в Сару и раскачал ее новыми толчками. Пальцы Адриана работали против Сары и ослепляли ее новыми толчками. Он наблюдал, как дрожащие глаза Астры следили за движением его члена, когда он входил в нее. Сара пришла за ним еще раз. Ее влагалище извивалось вокруг шеста Адриана, и он вошел в нее. Эти мокрые стены обнимали Адриана. Адриан толкнул Сару и растянул ее тугую киску. Он качал ее и заставлял ее кончать повсюду на его члене. «Астра!» – позвал ее Адриан. Астра отстранилась от Сары и подошла. Она обхватила своими прекрасными губами шест Адриана и сильно отсосала его член. Назад за добавкой, Селена улыбнулась и взобралась на Сару. Селена и Сара сомкнули губы. Эти две потрясающие женщины борются за господство. Рука Селены скользнула по затылку Сары и заставила ее вскрикнуть от удовольствия. Эти губы обвились вокруг шеи Сары, когда она прикусила и пососала нижнюю губу. Адриан вырвался изо рта Астры. Астра одарила его грязной улыбкой и оседлала большой толстый член Адриана. Она наслаждалась могучим членом дракона, проникающим глубоко внутрь ее тугой и голодной щели. Адриан толкнул ее и качнул Астру на себя. Астра откинула голову назад и застонала. «Да!» — крикнула Астра. «О, насади меня на свой огромный член, хозяин. Адриан крепко обнял Астру и провел ладонью по ее красивым ногам. Ее великолепные темные ноги плотно обливали его тело, когда она двигалась вверх и вниз по нему. Контраст оттенков их кожи доставлял им огромное удовольствие. Адриан сжал пальцами соски Астры. Селена и Сара переместились друг к другу на 69-ю позицию. Они лакали и сосали соки их киски. Селена и Сара мычали и наслаждались вкусом писк друг друга, приближаясь к финишу. Астра наслаждалась ощущением рук Адриана, массирующих каждый дюйм ее тела. Она восхитительно накачивалась на него, получая больше Адриана внутри себя. Дюйм за дюймом Адриан набивал Астру. Астра сжала его и позволила раскачивать свое тело. От поклонения поцелуем у Астры сжались пальцы на ногах. «У тебя нет самообладания», — сказал ей Адриан. «Никто». Астра покачала головой, ускорив движение, и в ее глазах блеснул восторг. Она пронзила и выпустила его член, застонав, когда сжала и выпустила его. Адриан прикоснулся языком к ее правому соску и сунул его ей в рот. Астра откинулась назад и наслаждалась жаром, исходящим от ее тела. Он сосал от правого соска к левому соску. Он слизнул пот, струящийся по телу Астры. Астра показала отсутствие самоконтроля, сжав член Адриана. Адриан впихнул свою длину в ее тугое тело и заставил ее скакать на нем, пока она не превратилась в хлещущее месиво. Смена декораций. Адриан наклонил Астру и сильно ударил ее пальцами по заднице. Астра просунула язык в анус Сары, не в силах не сказать о восхитительном проходе ее прекрасного капитана. Адриан смазал тугой зад Астры. Ее великолепная круглая задница извивалась под ним. Темнокожая красавица откинула бедра назад. Адриан уткнулся лицом между ее щеками и вылизал ее. «Дай мне свой альфа-член», — задыхалась Астра. «Покажи мне, что у тебя есть». Адриан провел своим белым мясом между ее темными щеками, прежде чем отпрянуть. Он уткнулся в горячий анальный проход Астры сзади. Меньший мужчина потерял бы груз внутри красивой задницы Астры. Адриан был настоящим мужчиной и не меньше. Он наклонился и слегка повернулся, чтобы поработать задницей Селены. «И эта тугая шлюшка никогда не насытится», — сказал Адриан. «Не волнуйся, моя прелесть. Я позабочусь о том, чтобы ты неделю не могла сидеть без мыслей об этом члене в своей заднице. Потом я доберусь до нее». Троица оргазмов захлестнула всех трех женщин. Адриан долбил Астру по заднице. Его другая рука коснулась ее киски. Он обхватил пизду колдуньей рукой, покачиваясь внутри нее сзади. Адриан обработал ее и довел до еще одного оргазма. Астра рухнула, уткнувшись лицом в безупречные щеки Сары. Она ласкала ее языком и поклонялась заднице Сары, как богине, которой она и была. Адриан погрузился в нее и довел Астру до нового оргазма. Все три женщины снова кончили к нему. Адриан вышел из Астры и встал в нескольких дюймах от Селены. Адриан притянул ее к себе и провел руками по всему телу. Подарок, который продолжает дарить, верно, дорогая? Адриан дунул Селене в шею. Он следил за тем, как Сара и Астра балуются друг с другом. Адриан провел добрую долгую минуту, ощупывая Селену и раздвигая ее очко. Он был в нем несколько раз, и ему не терпелось проникнуть в Селену в последний раз. Адриан массировал ее и работал над ней. «Пожалуйста, король драконов», — сказала Селена. «Ну, раз уж ты так любезно попросила, детка». Адриан медленно втиснул свое мужское достоинство в тело Селены. Он повернул ее, чтобы Сара могла полакомиться сосками Селены, в то время как Астра продолжала поклоняться тугому заднему отверстию Сары. И Адриан переместился между ног Сары и сжал ее пизду. Соки текли по его пальцам. «Не волнуйся, вернемся к тебе через секунду», — сказал Адриан. «Не думай, что я отпущу тебя сегодня вечером, не трахнув эту задницу. Было бы бесчестием, если бы вы это сделали», — выдохнула Сара. Адриан отступил назад и погрузил член Селены. Каждые несколько секунд Сара облизывала его мужское достоинство, прежде чем оно направилось обратно в сочную попку Селены. Он чувствовал, как ее плоть нагревается. Адриан вдохнул запах возбуждения, от которого его член запульсировал сильнее. «Нужно нарастить эту порцию, чтобы заполнить ее хорошенькие дырочки», — сказал Адриан. «Надеюсь, ты понимаешь». Адриан пососал сосок Селены, и она покачала головой вверх и вниз, полностью понимая ситуацию. Адриан нацелился на ее прекрасную задницу и врезался в нее. Как бы Адриан не хотел излить еще одну порцию спермы в ее дырочки, он волшебным образом сдержал выброс. Три оргазма, когда Адриан использовал свою магию, чтобы потереть клиторы всех трех женщин издалека. Опытный колдун надавил на Селену и раскачивал очаровательную торговцу смертью несколькими толчками, погрузив свой огромный член в ее сочный и тугой зад. «Кончи для меня, еще раз, детка». Селена потеряла счет количеству оргазмов, которые Адриан испытал в ее теле. Его рука скользила по ее телу и сотрясала ее, вызывая кульминацию для него жестко и энергично. Адриан потряс ее еще несколько раз и прикончил Селену. Астра вздрогнула и рухнула. Щеки задницы Сары прижались к ее языку, и Астра закончила лизать ее, пока не ахнула в последний раз. «Думаю, это зависит от нас», — сказала Сара. «Я хочу этот член в свою задницу». Адриан ощупал сексуальное и подтянутое тело Сары Лэнс. Король драконов медленно спускался по ней и наслаждался каждым дюймом ее подтянутого, трахаемого тела. Адриан раздвинул ее щеки и великолепным толчком вонзил свой член в ее горячее отверстие. Сара прижалась к нему. «Детка, перестань меня дразнить», — выдохнула Сара. «О-о, вот оно». Адриан схватил Сару за волосы и засунул свой член в ее тугую попку. Анальное отверстие растянулось, чтобы вместить огромный рост Адриана. Он ускорил шаг и хлопнул руками по ягодицам Сары. Он начал и действительно трахнул ее тело. Селена и Астра чувствовали, как волшебные отпечатки членов трутся об их заднице. Руки Адриана никогда не были слишком далеко от них. Адриан застонал. Три прекрасных и подтянутых задницы дергали его за мужское достоинство. Его яйца качались взад-вперед, ударяя Сару сильнее. Она сделала все возможное, чтобы истощить его. Непристойные и похотливые звуки, издаваемые путешествующим во времени убийцей, заставили анальный оргазм Адриана вонзиться в ее плоть сзади. Адриан искусно манипулировал ею и заставлял ее задыхаться от удовольствия. «Ближе», — проворчал Адриан. «Но еще раз». Сара, Селена и Астра издали мяукающие звуки. Член Адриана погрузился в плотный зад Сары и гарантировал, что она будет доведена до очень приятного конца. Адриан чувствовал, как болят его яйца, и потребность освободиться достигла апекса. Он знал, что Сара истощит его. Адриан позволил волшебству произойти. Он достиг дна внутри задницы Сары и одним последним толчком вонзил свою огромную порцию внутрь ее идеальной запретной дырки сзади. Адриан забрызгал внутреннюю часть ее задницы своей спермой и оставил для нее идеальный анальный кремовый пирог. Адриан впился ногтями в ее зад и пошевелил пальцами, прежде чем закончил вводить это семя внутрь нее. Сара Лэнс видела звезды, когда Адриан переделывал ее очко. Единственным объектом, который когда-либо доставлял ей это удовольствие, был большой толстый член дракона, и она была в восторге от него. Слюнявый, капающий беспорядок, который Сара не упомянула, завершал этот раунд веселья. Но не последний тур. Астра и Селена чередовались, чередуя переполненную дырку Сары и задницу Адриана. Сегодня была славная ночь, и с этими тремя красавицами было жарко.